Я вернулся в кабинет, достал из шкафа небольшой электрический камин, включил его и поставил около трупа. Этим я хотел ускорить процесс оттаивания тела Дестера и немного высушить его одежду. Проверил я и свою пижаму и халат. И хорошо, что это сделал. На брюках и на халате были пятна крови. Поднявшись в свою комнату, я переоделся, а грязные вещи спрятал под матрас. Затем я снова вернулся в кабинет и исследовал тело Дестера. Кровь, вытекая из раны, образовала вокруг его головы красный ореол. Я дотронулся до лица покойного. Оно было теплым, мускулы расслабились. Все было так, как в роковой день самоубийства продюсера. Оставался только последний штрих, который приведет или к моему концу, или к забвению сделанного и пережитого в этом жутком доме. Грохот выстрела и вспышка меня так напугали, что я чуть не выронил револьвер из рук. Теперь в моем распоряжении оставалось очень мало времени до звонка Мэриан. Я положил револьвер рядом с Дестером, запер окно и побежал в гардеробную, где проделал обратную этой операцию. Оставил окно приоткрытым. Затем я снова помчался наверх, чтобы снять перчатки и спрятать их под матрасом. И вот, когда я спускался вниз по лестнице, я услышал телефонный звонок. «Наверное, это Мэриан», — подумал я, вошел в кабинет и взял трубку. «Глин, что случилось?» — взволнованно спросила мисс Темпл. «У вас стреляли?» «Да, оставайся у себя. Это Дестер застрелился. Нужно вызвать полицию. Льюис куда-то исчез». «Но, Глин...» «Повесь трубку. Мне нужно позвонить», — сказал я, нажав на рычаг. Я выключил камин и спрятал его в шкаф. Обвел взглядом комнату, чтобы убедиться, что не оставил никакой улики. Взглянул на предсмертную записку. Я придвинул ногой револьвер ближе к телу Дестера. Я сидел в гостиной, курил сигарету и рассеянно слушал шум дождя за окном. Мэриан дремала, свернувшись на диванчике. Около двери спиной к нам стоял полицейский с бычьей шеей. Часы на камине показывали 3:30. Остальная часть дома кишела полицейскими. Детективы входили и выходили из кабинета Дестера. Два репортера спорили с сержантом, который не хотел пускать их в гостиную. Через 5 минут после моего звонка в полицию машина с сиреной подъехала к дому, а через 10 минут появился Бромвич с бригадой помощников. Меньше чем через 5 минут они нашли Льюиса. Бромвич спросил меня о том, что произошло. Я рассказал ему, что услышал выстрел, спустился вниз и увидел мертвого Дестера. Позже обнаружил, что Льюис пропал. Вот и все, что я поведал лейтенанту. «Ладно, посидите в гостиной», — сказал он. «Я после поговорю с вами». Прежде всего я поднялся к себе и надел пиджак поверх пижамы, потом спустился в гостиную. К этому времени там уже находилась Мэриан, которая ничего не могла сообщить Бромвичу, кроме того, что услышала выстрел. Мы почти не говорили друг с другом, мешал полицейский у дверей. Мэриан устроилась ногами на диване и, закрыв глаза, то ли дремала, то ли пребывала в каком-то оцепенении. Ожидание было томительным, и мои нервы были натянуты до предела. Я видел, как появился в коридоре высокий костлявый мужчина, которому полицейский указал. «Сюда по коридору и налево, док». Значит, этот костлявый субъект был тем человеком, который одним словом мог разрушить всю мою инсценировку. Мне страшно хотелось выпить, но я не решался сдвинуться с места. Мне оставалось только курить и ждать. В 4 часа приехала скорая помощь, и Льюиса вынесли на носилках. Я со страхом подумал, что, возможно, убил его. «С сержантом все в порядке?» — спросил я стража, стоящего у дверей. «Да, если не считать того, что у него проломлен череп», — огрызнулся тот. В 4:30 приехала вторая машина, наверное, из морга. 4 мужчин вынесли из нее длинный черный ящик, похожий на гроб. Через полчаса та же четверка возвращалась назад, неся свой ящик на плечах и сгибаясь под его тяжестью. Наконец-то, после 10-дневного пребывания в холодильнике, Дестер был на пути к месту последнего успокоения. Я отвернулся, но стук, с которым гроб был поставлен на пол машины, заставил меня вздрогнуть и похолодеть. Лучи восходящего солнца уже стали пробиваться через жалюзи, когда в гостиную вошел Бромвич. Он держался самоуверенно. «Вы двое можете отправляться спать. Вы понадобитесь мне только на следствии. Оно состоится, вероятно, дня через два. Простите, что пришлось держать вас здесь». «Значит, мы вам больше не нужны?» — спросил я удивленно и не веря своим ушам. Лейтенант самодовольно усмехнулся. «Все выяснено. Я же говорил Мэддоксу, как обстоит дело. Но он не хотел меня слушать. А все было яснее ясного. Дестер не хотел ехать в санаторий, и супруги по дороге туда поссорились. При этом Дестер ударил жену и убил. После подкинул труп на лесную станцию. Затем он понял, что у него не хватит самообладания, чтобы разыграть до конца похищение, и выбрал наиболее легкий путь ухода из жизни. Вы читали его предсмертную записку?» Я кивнул. «Значит, вам все известно. Он вернулся за револьвером и застрелился, поставив точку в конце этой истории». Я никак не мог поверить в услышанное. Неужели лейтенант на все 100% убежден, что с Дестером случилось так, а не иначе? Неужели у врача не появилось сомнений относительно времени смерти Дестера? «Значит, мы можем уходить спать?» — спросил я. «Конечно. Я пойду поговорю с репортерами. Может быть, они и с вами захотят потолковать. Задержите здесь минут на 5». «С Льюисом все в порядке?» «Вот растяпа. Я оставил его на случай возвращения Дестера и велел наблюдать, но он напоролся на удар. У него проломлен череп, но думаю, что все будет в порядке. Голова у него как камень». Бромвич вышел в холл и заговорил с газетчиками. Мэриан и я посмотрели друг на друга. Я заставил себя улыбнуться ей. «Ну все, кажется, все позади», — выдохнул я. «Наверное, ты больше здесь не останешься. Завтра, точнее говоря, сегодня, уедешь. Я помогу найти тебе комнату». Девушка хотела что-то сказать, но тут вошли репортеры. В течение следующего получаса мы отвечали на вопросы, которыми они прямо-таки выстреливали в нас.